прошлый раз мы говорили о книге «Бытия», о сотворении мира. История сотворения мира читается на первой седмице Великого Поста, потому что это время, когда человек должен вспомнить себя и воссоздать себе образ Божий. Последовательность событий творения мира соответствует тому, как устроена человеческая душа. Мы прочли первый стих книги «Бытия» и говорили о том, что он говорит о вере. Кроме того, что речь идет о сотворении неба и земли, речь шла о вере. Сейчас мы прочтем второй стих и спросим, как он повествует о силах человеческой души. Стих такой. «Земля же была невидима и неустроена, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Какие затруднения мы находим в этом стихе? Затруднения очевидны. Упомянуты сразу четыре понятия, о которых не было речи. Тьма. Творил Бог тьму. Творил Бог бездну. А дух? А воду? То есть ничего этого не было. То есть Священное Писание нас ставит в тупик. И вот очень важно, мне кажется, когда Священное Писание предлагает нам такие затруднения, в тупике постоять. Потому что кто ближе к Царствию Небесному? Богатый разумом или нищий духом? Имеет смысл становиться в тупик с доверием к тому, что ответ есть. Ну, Дух Божий, Руах Элохим, это понятно для тех, кто первый стих прочитал. Те, кто первый стих прочитал, те имеют понятие о том, что такое вера. А верим мы в Бога Троицу, и Дух Божий – это Дух Святой. Тьма и вода – их Бог не творил. И вот особенно, что Бог не творил тьмы, это в древности уже вызывало недоумения большие, потому что возникала мысль, что наряду с божественным миром существует еще мир, который Бог не творил, то есть это дуализм, это манихейство, это та мысль, которая выражена у Гёте, у Булгакова, то есть что тьма необходима для света. Тьма есть необходимость, то есть зло необходимо для добра. Там, где есть темнота, там, где есть тени, там и существует, собственно, полнота мироздания. Вот, то есть мы должны найти выход вот из положения. Если Господь не творил тьмы и воды, то что это такое? Это либо небо, либо земля. Смотрим еще раз. Земля же была невидима тьма и неустроена. Небо устроено, это ангельские силы, а земля – это аморфная материя. Она невидима и абсолютно текуча. То есть земля есть тьма и вода. То есть одно Священное Писание нам предлагает понять, что такое есть аморфная материя. Земля была невидима, тьма, и неустроена, текуча, как вода. Бездна. Ее Бог тоже не творил. Так Бог не творил ни времени, ни пространства. Бог сотворил мир. И когда мир начал быть, то он начал быть во времени и в пространстве. То есть первое представление о возможности, я сейчас аккуратно стараюсь формулировать, первое представление о том, что возможно пространственное ограничение, мы находим вот во втором стихе книги «Бытия». То есть Дух Божий над землей, которая названа вода, а земля, она же тьма, находится над бездной. То есть Дух Божий над землей, а земля над бездной. Здесь, конечно, нет полного представления о том, что это пространственное ограничение по одной простой причине, что здесь, конечно, есть иерархия, потому что нет над и под. То есть эту картинку не поместишь в компьютер, не повращаешь, потому что здесь есть иерархия. С чем это связано? Бездна как бы на другой стороне, чем Дух Божий. На другой стороне. Потому что, когда пойдет речь у нас о падших духах и о грехопадении, бездна – это будет движение от Бога. Когда мы говорим преисподняя, когда мы говорим о обителях адских, надо понимать, что это движение от Бога. То есть бездна – это то, куда возможно отпадение свободных существ, не желающих с Богом быть. Вот какую способность нашей души мы прочитываем вот в этом втором стихе книги «Бытия». Когда мы говорим, что мы имеем веру, то мы же и помним, что вера себя осуществляет. То есть вера не может существовать независимо от дел. А как себя осуществляет вера? она осуществляет себя в таинствах, которые дал Господь. А что такое таинство? Таинство – это действие, которое видимым образом совершается, ну, скажем, иерей совершает видимым образом какое-то действие, а невидимым образом его совершает Господь. Давайте подумаем, а вот как применительно к нашим душевным силам, что это такое? Это способность производить и созерцать образ, икону, символ. Что такое символ? Символ – это мост к другой реальности. Вот одна часть этого моста стоит на этом берегу, и мы ее видим, а другая часть моста стоит на другом берегу, и мы ее не видим. Когда мы говорим слово «символ», мы часто имеем в виду то понятие, которое пришло к нам из литературы ведения или эстетики. Вот ничего общего с этим символом православное богословие не имеет. Есть православное богословское учение о том, что такое икона, что такое символ. Символ – это возможность реального общения двух миров. Так вот, во втором стихе книги «Бытия» нам как раз и объясняют, как пользоваться символами. То есть книга «Бытия» предлагает нам вот такую конструкцию. Вода и тьма есть образ невидимого, чего? Первичной материи, которая сама названа Земля, но только по противоположности небесному, каковое тоже не есть видимый небесный свод, но лишь символ для обозначения устроенного ангельского мира. То есть, если вы хотите читать Священное Писание, мы должны уметь читать символический язык. И вот уже второй стих книги «Бытия» предлагает нам пятиярусную символическую конструкцию. В самом широком применении символическое мышление есть возможность говорить об одном через другое. Как говорить о невидимом? Через видимое. Говорить об одном через другое, которое должно быть верно найдено. И вот когда оно найдено, то и возникает красота. Это красота православного богослужения. Вера осуществляется в таинствах. Таинство есть способность воспринимать образ, икону, мыслить символически. Я предпочитаю говорить о том, что это символическое мышление, потому что вот эта способность нашей души, она также не лишена произвола, как лишено мышления. Вот большие художники это понимают, кстати. Вот Пушкин говорит: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Он что, не понимает значение слова «нерукотворный»? Нерукотворный – тот, который ты не создал, который вообще не человеку под силам создать. Как же ты мог воздвигнуть его себе? То есть мышление, художественное мышление, восходит в такую область, где нет произвола. Но тогда там есть уже свобода, которая от Бога. То есть произвола нет, а свобода есть. Но тогда слово «свобода» надо писать с большой буквы. А посмотрите памятник. Он слово «свобода» написал с большой буквы. Он не о политических правах рассуждал. То есть вторая способность человеческой души, которая вслед за верой открывается и без которой вера не осуществляется, есть символическое мышление или способность воспринимать образы, или способность жить таинствами, которые дал Господь. То есть это способность мыслить в образах и жить в том, что называется образ, икона. Это самый высокий уровень мышления, более высокий, чем рациональное мышление. Потому что рациональное мышление имеет дело со своими собственными элементами, из которых оно создает конструкцию и никогда не создаст образ. А символическое мышление имеет продуктом образ, и можно представить ситуацию, когда полностью атрофируется символическое мышление. Вот это протестантизм. То есть рациональное мышление на очень высоком уровне, а люди не понимают, что такое образ. То есть когда они говорят об иконе, они думают, что мы поклоняемся доске и краске. Здесь имеет смысл вспомнить Евангелие, вот я сейчас процитирую: «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. То есть Господь говорит с нами на символическом языке. И вот здесь очень важно понять, это одна вот из капитальных тем наших бесед, что Священное Писание написано на едином символическом языке. Это совершенно поразительная вещь, если представить, что тысячелетняя древность, смысл истории, пророчество о конце истории дано в книгах разного жанра, разного плана, разных целей, разных языков, и все это объединяется в единое целое. Это не человеков дело. Вот перед этим современная наука полностью пасует, потому что если применять наши научные методы к изучению Священного Писания, как если бы это был литературный или исторический источник, понятный нам по аналогии с другими источниками, мы потерпим поражение здесь. Здесь мы ничего не поймем. Конечно, вот единый символический язык Священного Писания – это свидетельство Духа Святого. Вот. Это там, где действительно наука, может быть, им должна отступить. Мы прочли второй стих книги Бытия, и мы открыли новую способность в человеке, которая есть символическое мышление, способность постигать, что есть икона, что есть образ, что есть таинство.